Признание. Не шевелясь, закрытыми глазами, Мия ощущала беспокойство лежавшего рядом Гиппаса. Она чувствовала, что он тоже не спит. Он явился поздно и, не спросив против обыкновения, как прошел день, ни к чему не прикоснулся за столом. Таким далеким она его еще не знала. «Сегодня», — неожиданно произнес он, поворачиваясь к ней, — «я встретил Никомаха. Это посейдонец, проделавший самосскими кораблями весь путь до Кротона. Оказывается, в тот месяц и день, когда я находился в Поседонии, через нее проходил и мой учитель. И это его я видел в гавани, приняв за рыбака. Я тебе не решался сказать, что моим учителем был Пифагор». Мия нежно прикоснулась к плечу мужа. «Я об этом догадывалась. Ведь я самовольно покинул храм Мус», — вновь заговорил Гиппас, захлебываясь от волнения. «Прошел слух, что учитель проклял меня и распорядился поставить кинотав, ложную могилу с памятником, которую ставили тем из умерших, чье тело было захоронено в другом месте или вообще не найдено. И это оказалось ложью. Теперь мне стыдно, что я скрывал от тебя правду. Со слов Никомаха мне стало известно, что Пифагор знает о твоем посещении храма Мус. Странная история. Кто-то из учеников вырезал статую Музы, и учитель понял, что это ты, по сходству с твоей матерью. Но никто еще, кроме Никомаха, не знает, что ты со мною, и просил его держать это в тайне. Хочешь, отправимся к нему? Ведь ты спас меня, и он должен понять». «Нет, нет», — застонал Гиппас. «Однажды он уже закрыл глаза, не желая меня видеть. Не знаю, что делать. Конечно, я мог бы отпустить тебя с Никомахом, но боюсь. Сейчас там война». «Как? На Кротон осмелились напасть варвары?» «Да нет, это кротонцы напали на Сибарис, а в самом городе смута». «Смута? Но тогда нельзя медлить!» — вспыхнула Мия. «Отцу нужна помощь! Все остальное не имеет значения. Вставай же скорее! Мы должны отправиться в Кротон!» Гиппас прижал Мию к себе. «Не волнуйся. Нам незачем торопиться. Я же еще не сказал тебе, что мы уже все обсудили с Никомахом. Он направляется в Кротон, и не оставит друга в беде». Мия заплакала. «Тогда тем более я должна быть с отцом. А ты, если хочешь, оставайся. Между прочим, если ты боишься встречи, не обязательно показываться на глаза. Но не прийти на помощь...» Гиппас решительно спустил ноги на пол. «Конечно же, ты права. Как я сам не подумал. Бежим же, мы еще успеем к утру добраться до Таранта на лошадях. Прости, я промолчал о том, что Никомах уговаривал меня присоединиться к нему и сказал, что не будет спешить с отправлением.